Сиакун, какие-то проблемы? Не думайте, что этот меч очень странный, будучи очень острым, даже хотя он должен быть тупым и ржавым из-за прошедшего времени. Это странно. Директор Ачиэй, вы делали обслуживание этому мечу и доспехам? Инспектор Мигури согласился с словами Си и спросил у Ачиэя, как они обслуживали артефакты музея. Ачиэй покачал головой и сказал: «Мы вызывали ближайшего кузнеца, если хотели восстановить доспехи и меч, но из-за того, что музей был продан 2 месяца назад, мы перестали вызывать месяц назад кузнеца. Музей искусства Бика открывался временно до тех пор, пока новый владелец не начнет перестройку здания». Сиа попросил Ачиэя провести их до комнаты охраны, где можно было увидеть содержимое камер. Ачиэй послушно повел их в комнату, а 4 работника были опрошенными в Акана тему алиби. Охранник, что был ответственен за слежение, мгновенно выполнил приказ полиции и показал записи с комнаты ада. На экране можно было увидеть, как Кубота надел доспехи и играл с ними, когда внезапно появился владелец и начал ругать Куботу. Кубота, отруганный за то, что одел доспехи, внезапно испугался, увидев что-то позади Манаки, и когда тот повернулся, то внезапно был пронзен длинным мечом в шею и его тело прибило к стене, когда он пытался сопротивляться. Длинный меч вышел из-за края экрана видео, словно брошенное копье, из-за чего Такаги, что была возле Си, закричала от ужаса. «Черт подери! Кха, простите!» Такаги извинилась, и они продолжили смотреть запись. Кубота, что дрожал внутри доспехов, мгновенно сбежал, но камера не видела всю картину после этого, показав лишь последнюю часть, где Кубота был все еще в броне, что была окрашена кровью, и он медленно отступал, пока не остановился в углу, прежде чем прислониться к стене. После камера перестала показывать, словно ее перерезали или сломали. Сиа вздохнул, так как вспомнил кое-что, когда смотрел на выражение 4 работников, толстяк по имени Иджима, кажется, на мгновение злорадствовал, прежде чем сменить на выражение ужаса. Сиа поблагодарил охранника и отправился назад на место преступления. Ран, которая, кажется, ждала его у входа в комнату ада, мгновенно спросила: «Ну что, ну, это ужасная картина. Не волнуйся, ты больше не должна ждать, потому что я думаю, знаю, кто был убийцей». Правда, Ран была удивлена, но она мгновенно испытала любопытство на тему того, кто убил 2 жертв. Сиа кивнул и отправился внутрь комнаты. А Конан, что услышал их разговор, мгновенно последовал за ним, с планом активировать доспехи, чтобы полиция не увидела, как он входит на место преступления. Сиа пошел к инспектору Мигури и сказал: «Инспектор, я думаю, я знаю, кто убийца». «Правда, как и ожидалось от Сикуна. Кто это?» Инспектор Мигури был счастлив, так как они наконец не должны полагаться на детектива, чтобы решить их преступление. Судмедэксперты и Мивака остановили работу, услышав заявление Мигури. Сиа прокашлял и посмотрел на Иджиму, прежде чем сказать: «Мистер Иджима, не могли бы вы расстегнуть свою рубашку и показать оружие убийства всем?» «Читео, почему? Я не убийца». Иджима отказал, забормотав, а его выражение лица показало ужас и панику. Сиа заметил, что когда Иджима входил в комнату, его движения были ограничены, словно он прячет что-то под одеждой, подобно Райчи Такахаши, убийце, что вскоре должен совершить свое убийство. Сиа заговорил, указав на живот Иджимы: «Сразу же, как вы вошли в комнату, вы показали выражение злорадства на долю секунды, прежде чем оно сменилось ужасом. Второе. Когда вы ходите, ваши движения кажутся ограниченными и слегка медленными, словно вы носите что-то под одеждой, и прямо сейчас я заметил, что вы не двигались вокруг, как другие работники и директор Ачиэй. Так что, мистер Иджима, могу я попросить вас снять рубашку?» «Я-я». Иджима забормотал, оглядывалась вокруг, после внезапно он двинулся очень быстро, толкнув судмедэксперта и взяв меч, который держал судмедэксперт. Он закричал, прижав меч к шее того: «Не двигайтесь, иначе я отрежу ему голову». Инспектор Мигури и отряд полиции были ошеломлены из-за этого быстрого хода. Мивака слишком поздно схватилась за свое оружие, а Иджима медленно шагал назад, держа заложника. Он заговорил, держа длинный меч у шеи человека. Паникующее выражение Иджимы сменилось злобным и безумным, словно он был другим человеком. «Это не моя вина, я убил ту тварь, потому что он заслуживал этого». Иджима начал озвучивать свои причины. Его девушка наставила ему рога с Кубота из-за денег, но он знал, где Кубота достал деньги. Он тайно воровал оригинальные картины и артефакты, заменяя их подделками, прежде чем продать оригиналы покупателям. Но он не ожидал, что его девушка изменит ему, причем фактически у него перед лицом, когда он вернулся домой. И Джима продолжил говорить, а его выражение становилось все более безумным. Субмедэксперт дрожал от ужаса, чувствуя, что ситуация становится опаснее. Высказав свои причины, он закричал: «Прочь, иначе я убью его!» Все колебались за исключением Си, а Мигури закричал: «Отпусти его!» Они медленно отдалялись от Иджимы, а тот злобно смотрел на Сею, говоря: «Если бы не ты, мой план был бы идеален. Нет, даже без меня, мои товарищи все равно бы нашли причину сомневаться в тебе». Сея покачал головой, внезапно увидев Конана позади Иджимы, что наклонялся и включил гаджет с резиновыми ботинками. Конан крикнул, пиная шлем от доспеха в спину Иджиме: «Попробуй это!» Иджима обернулся из-за крика. Заложнику уже не повезло, потому что именно его голова получила удар шлемом, который Конан пнул. Промахнувшийся Конан мгновенно подумал: «Вот черт, это плохо!» Бах! Но прежде, чем Иджима отрезал голову заложнику, позади него Сея держал кольт и уже выстрелил. Его спина была широко открыта, и Сея выстрелил сзади в голову. Иджима вздрогнул, прежде чем медленно уронить меч, что, кажется, контролировал его. Сея с облегчением вздохнул, благодаря свои быстрые рефлексы, так как потребовалась миллисекунда, чтобы схватить оружие. Инспектор Мигури и отряд полиции с облегчением вздохнула, а Мивака была полна восхищения умением стрельбы Си. Спустя несколько минут судмедэксперты положили 3 трупа в мешки для тел и после на 3 носилки. Мивака, кажется, забыла ее ревность под волной восхищения и спросила, как Сия смог схватить свое оружие так быстро, на что он ответил: «Ежедневная практика и тренировка». Инспектор Мигури отругал Конана за то, что он сделал что-то опасное, на что Конан опустил голову и про себя подумал: «Я сделал это, потому что у меня был шанс ошеломить преступника». Конан не спорил с Мигури, так как все уже произошло, он лишь думал: «Если вы дадите мне еще один шанс, я не промажу». Заложника вынесли его товарищи, так как он потерял сознание от удара по лицу ужасающим шлемом. В то время как другие судмедэксперты взяли оружие убийцы, которым был длинный меч и длинный нож, найденный под рубашкой Эджимы, они положили его в кейсы для оружия. После этого инцидента Си отвез Ран на своей машине домой. Ран, что была пассажиром, говорила о умениях разгадывания преступления Си и как она восхищается ими. Си покачал головой и сказал: «Это удача. В любом случае, кажется, что нам сегодня очень не повезло, так как увидели такую ужасающую картину». Действительно, Ран мгновенно заметила, что Сия завершил разговор, используя оправдание. Она подумала, что Сия имеет некое прошлое, о котором не хочет говорить, и согласилась со словами Си о невезении. Это заставило ее вспомнить времена, когда она была с Шиничи. Каждый раз, как они куда-то отправлялись, всегда происходило убийство, и Шиничи всегда пытался решить его, а она ждала его. Ран замолчала, задумавшись и начав смотреть на закат. «Шиничи, где ты? Что ты делаешь?» Сия вздохнул, так как чувствовал, что Ран все еще думает о Шиничи, что уже превратился в ядогаву Конана. Он знал, что время еще не настало, и уровень сложности захвата Ран был ССС, но он покачал головой, чтобы выкинуть эту безумную мысль. Он не знал, когда он изменился и начал думать о завоевании девушек, используя термины своей прошлой жизни. «Чувствую себя мудаком, даже хотя я планирую взять ответственность, ха». Он откинул свои мысли, сосредоточившись на том, чтобы отвезти Ран домой. Появившись перед детективным агентством Мари, Ран выбежала из машины и поклонилась, сказав: «Спасибо, что составил мне компанию, сегодня было действительно весело». Ран должна была признать, что она действительно хорошо повеселилась вместе с Сеей, так как он не был похож на Шиничи, который жаловался и показывал скуку, когда она брала его в разные места. Она не знала, что ее мысли менялись, и она начинала сравнивать Сею с Шиничи. Семя эмоций внутри нее начало прорастать. Это был вопрос времени, прежде чем она изменится навсегда. Увидев, что Ран вошла домой, Сея поехал обратно в особняк Сузуки, не зная, что Томока ждала его появления. Глава 56. Глава. Томока Сузуки заснула на диване, пока ждала возвращения Си. Ее мысли, прежде чем заснуть, были о том, чтобы попросить массаж еще раз, поскольку она хотела расслабиться и испытать комфорт, чтобы выпустить свой стресс. Сея, что появился в гостиной, мгновенно увидел ее соблазнительную спящую позу. Юбка Томока подчеркивала ее изгибы, делая еще более сочными. Он также видел изгибы ее груди. Сия кашлянул, разбудив Томака, и сказал: «Кхм, тетя, вы простынете, если будете спать вот так, хмм». «Сия-кун, да, это я, ува». Томака зевнула, сев в нормальную позу, прежде чем поговорить с Сией, будто ничего неловкого не произошло. «Сия-кун, не мог бы ты сделать мне еще один массаж, так как мое тело кажется таким напряженным?» «Могу, но нам нужно для начала переодеться, так как мы в одежде, не подходящей для массажа». «Ах, я забыла. Тогда зайти в мою комнату примерно через 25 минут». Томака заметила, что она не переоделась в пижаму, так что сказала эти слова, прежде чем вернуться в свою комнату, чтобы переодеться. Сия должен был признать, что он испытывал соблазнение, когда увидел спину Томака, идущей наверх. Томака, что чувствовала его взгляд, и ее щеки слегка покраснели, но она проигнорировала это, так как ожидала эффектов от массажа, что он сделает. Спустя 25 минут Сия постучал в дверь Томака и услышал: «Открыто». Томака уже лежала на кровати в своей шелковой пижаме. Сия, что увидел эту картину, незаметно проглотил слюну, будучи привлеченной матерью Аяка. Хотя ей уже 40, ее внешний вид словно ей все еще 30. Сия заговорил, подойдя ближе к Томака, что смотрела в пол: «Начнем». Сия начал двигать руками, начиная с плеч Томака. Он чувствовал сожаление о том, сколь долго Томака сидит в строгой позе, когда тело излишне напряжено и испытывает дискомфорт. Он начал разминать плечи, из-за чего Томака начала пускать слюну от хруста костей в плечах. Она вытерла слюни рукой, так как Сия начал двигать рукой около центра спины. Он медленно едва двигал руками, словно на джойстике, вверх, вниз, влево и вправо, а кости Томака медленно издавали щелчки. Томака начала стонать, и Сия увеличил движение руки на ее спине. «Ах!» Санака, которая только прибыла домой после теннисного клуба, внезапно услышала стон Томака. Ее выражение лица стало шокированным, и она подумала: «Этот звук исходит из комнаты мамы». Санака действительно не знала, что ее мать уже прочертила линию между собой и ее отцом после измены. Она лишь знала, что они были заняты долгое время, но они все еще приходили вместе на ужин, дважды или трижды в неделю. Санака не знала о ситуации в ее семье, в отличие от Аяка, что уже заметила разницу спустя год после события. Она просто держала это в секрете от младшей сестры, так как не хотела ее расстраивать. Она медленно шла к комнате Томака, желая увидеть сну-сну или что сейчас происходит, поскольку стоны стали громче, так как Сия сдвинул свою ладонь вниз, начав чувствовать ее кожу под шелковой пижамой. Санака незаметно открыла дверь, увидев массаж. Она была разочарована, когда увидела, что Сия просто делает ее матери массаж. После она внезапно подумала про себя: «О чем я думаю? Почему я ожидала, что моя мама будет изменять?» Санака покачала головой, не замечая, что ее рука случайно стукнула в дверь, из-за чего Томака, что стонала, мгновенно повернула голову и посмотрела на слегка приоткрытую дверь, где она увидела Санака, что подглядывала. Она почувствовала стыд, так как знала, что звуки, которые она издает, могут привести к недоразумению. Она не знала почему, но она внезапно начала ожидать того, что это станет реальностью. Ее сердце ускорилось, а мысли внезапно перешли к эротическим фантазиям. Сия, что заметил Санака, мгновенно сказал: «Санака, входи». Санака, что услышала зов Си, мгновенно открыла дверь и почесала голову, говоря: «Хе-хе, я была поймана. Ты тоже хочешь массажа? Можно?» «Конечно». Санака мгновенно отправилась на другую сторону кровати, ложась. После она спросила у матери, не понимая, что ее вопрос кажется слишком смелым: «Мам, это приятно?» «Хэймэм, хорошо». Томака Сузики, что была в центре фантазий, невольно ответила, а ее тело, казалось, горело и испытывало приятные ощущения, когда пальцы Си почти касались бедер Томака. Он чувствовал мягкую, но упругую текстуру ее зада. Томака, что почувствовала, как край рук касался ее задницы, мгновенно покраснела, а ее нетерпение достигло предела. Санака услышала, как ее мать пытается сдержать свой стон, и она начала жаждать массажа Си. Спустя 15 минут продвинутого массажа, Томака чувствовала, как в ее теле не осталось сил, но она была расслаблена и переполнена удовольствием, так что медленно заснула, даже хотя ее тело казалось сильно вспотело, из-за чего шелковая пижама стала темного цвета. Сия же сместился к спине Санака, которая мгновенно начала стонать, спустя 20 минут массажа. Санака повернулась и схватила Сию за шею, начав целовать его. Она не знала, почему она желала сделать это перед спящей матерью, так как ее сердце и мысли начали испытывать возбуждение и нервозность одновременно. Сея, что получил ее поцелуй, осторожно остался в напряженной позе, чтобы не побеспокоить сон Томака, поскольку это будет неловко, если она проснется и увидит эту картину. Сея чувствовал, что действия Санака становятся более дикими, так как она положила свои руки ему на штаны, пытаясь те снять. Сея ругался на нее в своих мыслях. Эта девка действительно хочет сыграть с огнем. Горячая, но волнительная ночь только начиналась, а Томака Сузуки была в своем мире снов, наслаждаясь миром и расслабленностью, которых ей не хватало в реальном мире. Глава 57 глава. Сея также чувствовал волнение и нервозность, развращая Санака перед ее матерью. Это было чем-то, что он не пробовал ранее. Сея долго размышлял, но в реальности это заняло всего долю мгновения, прежде чем он решил пройти весь путь. И мужчина, и женщина были похотливыми и решительными созданиями, были времена, когда они просто игнорировали эффекты причины просто чтобы удовлетворить чувства внутри их сердец. Томака Сузуки, что была посреди своего сна, внезапно услышала тихий стон возле себя. Она была вынуждена слегка приоткрыть глаза и начала просыпаться. Зрачки Томака сузились, когда она увидела картину перед собой. Санака сейчас была над ней, а ее лицо показывало выражение Ахигао. Санака, принявшая слюну сей полную афродизиака, была очень похотливой, настолько что, когда она увидела лицо своей матери, она не сдержалась и поцеловала ее. Томака, получившая поцелуй дочери в губы, была шокирована и невольно проглотила слюну, которая истекала Санака, где были остатки слюны Си. Внезапно все тело Томака загорелось и испытало жажду в нижней части тела. Сия был на мгновение ошеломлен, когда заметил, что Томака проснулась, но он не останавливался, так как ощутил возбуждение и желание завоевать запретную, но роскошную землю перед собой. Он двигал своими бедрами вперед и назад, в то время как Санака обняла свою мать, что сейчас жаждала мужчину. Глаза Томака были размытыми и слегка влажными, так как прошло уже несколько лет с тех пор, как у нее был секс. Сексуальное желание, скрытое в глубоких частях ее сердца, внезапно загорелось, и цвет ее шелковой пижамы стал более темным, когда она начала истекать. Санака потеряла сознание после этого раунда, будучи довольной и переполненной взрывом Си. Но Сия еще не был доволен и смотрел на Томака, что тяжело дышало перед ним. Он почувствовал себя злым, когда поцеловал ее, в то время как его руки пытались снять ее шелковую пижаму, что была пропитана ее оргазмом. Томака вздрогнула, и ее мысли столкнулись. «Я его будущая теща, как мы можем это сделать?» Но эта мысль вскоре была отброшена, и она почувствовала, как низ ее тела ощутил порыв воздуха кондиционера. Ее оголенная нижняя часть тела была видна ее будущему зятю, из-за чего она очень смущалась, но при этом испытывала нетерпение внутри сердца. Сия, видя интимное место Томака, почувствовал, как его похоть загорелась, так как это был словно необнаруженный сад. Сия схватил руки, что пытались прикрыть ее интимное место, и Томака попыталась сопротивляться, сказав: «Мы не можем, но я хочу», — сказал Сия ей на ухо, и сопротивление Томака ослабло. Ощутив горячее и властное дыхание, он был готов проникнуть в нее, так что Сия поцеловал ее в качестве отвлечения. Томака, которую поцеловали, испытала длинный и горячий посох, что начал входить в нее, и ее стон был подавлен поцелуем Си. Это был первый раз, когда она испытала что-то столь большое. Широ Сузуки, что сейчас был в своем офисе в здании Сузуки, только что получил свой ужин. Он не удержался и спросил у своего секретаря: «Почему тут так много зеленого лука?» «Ну, шеф-повар сказал, что употребление большего количества лука в новом году может принести вам удачу, а также поможет вам испытывать сытость, поддерживать уровень холестерина низким и уменьшить шанс болезней». «Понятно, спасибо шефу за его заботу». Широ Сузуки посчитал это логичным и попросил секретаря передать его комплимент шефу, прежде чем начал есть свою новогоднюю сабу. Он чувствовал, что саба с луком была неплохой, и планировал остаться на ночь в офисе. Он не знал, что сейчас происходило в его особняке. Сея, чей член был внутри Томака, был поражен гибкостью и температурой тела. Он не мог сдержаться и сказал, обнимая Томака, в то время как ее ноги схватили его за талию. «Почти». Томака почувствовала, как ее матка наполняется густой и горячей жидкостью, а ноги задергались, после чего она потеряла сознание от слишком мощного оргазма, не зная, что внизу ее живота появился невидимый символ. Сев вздохнул, увидев, что она потеряла сознание, он хотел встать с кровати, как заметила Аяка, входящую в комнату Томака. «Я опоздала, как раз вовремя». Сев покачал головой и улыбнулся, сказав эти слова, после чего он затащил Аяка на кровать, желая получить так называемое тройное убийство за одну ночь. Аяка не сопротивлялась и также хотела присоединиться к удовольствию и веселью. На следующее утро, когда Томака открыла глаза из-за света солнца, упавшего на кровать, она заметила шокирующую сцену, что заставило ее вспомнить произошедшее ночью. Санака обнимала левую руку Си, в то время как Аяка правую. Что касается Томака, она лежала на Сие, а его руки держали ее за талию. Она хотела отодвинуться, но ее нижняя часть тела почувствовала боль, словно это был ее первый раз. Сия, который проснулся из-за ее движений, сразу же усилил свою хватку и рукой прижал Томака к своему плечу, сказав: «Поспи немного». Томака почувствовала смущение и застенчивость, услышав и почувствовав голос и движение Си, после чего Сия выпустил эффект своего телосложения, чтобы Томака испытала приятные ощущения, так что смогла расслабиться и, медленно закрыв глаза, заснуть, пока ее тело восстанавливалось от бурной ночи. Они не знали, что сейчас происходит снаружи особняка, так как Широ Сузуки, который все еще был в офисе, с облегчением вздохнул, наконец завершив все приготовления для 60-летнего юбилея корпорации Сузуки. После он внезапно услышал, как его секретарь паникует, когда открыл дверь. «Нехорошо, сэр, у нас проблема». «Успокойся, что случилось?» «Мы нашли письмо Кайта 1412 в приемной, где говорится что-то о черной звезде Сузуки». «Я понял, успокойся. Ни о чем беспокоиться, я просто позвоню в полицию на всякий случай». Широ Сузуки махнул рукой, отогнав беспокойство секретаря. Он также сталкивался с этим вором несколько месяцев назад, на выставке известных драгоценностей, но заметил, что вор все равно возвращает сокровища спустя 3 дня, так что он не беспокоился, но ему все равно нужно немного подготовить охрану, поскольку если вор украдет черную звезду, которой дорожит его дедушка, это плохо повлияет на его корпорацию. Широва 2 отдел полиции Токио, что сосредоточен на ворах, почувствовав, что нужно больше охраны для сокровища, так как приближается празднование юбилея корпорации. Глава 58 глава. 6 дней прошло после той прекрасной ночи. Се уже двинулся к своему новому дому с помощью Аяка и Санака, ответственных за дизайн интерьера. Томака Сузуки избегала его с того дня, так как не находилась дома, когда приходил в гости Сея. То, что удивило его, что внутри его дома был огромный контейнерный подвал. Он нашел его лишь после того, как почувствовал, что плитки под стиральной машиной можно перемещать. После он начал обустраивать и обновлять подвал в лабораторию, так как хотел провести эксперимент и попробовать воссоздать Арх 4869, который украл Угина. Через день Санака ворвалась в его дом, пригласив его на юбилей их корпорации, что будет проводиться на круизном лайнере. Она порекомендовала Мари Кагора своему отцу как консультанта, поскольку он стал известным после 3-дневного успешного решения множества преступлений, из-за чего у него появился титул «Спящий Кагора». Конечно, Се знал, что это Конан с своим снаряжением сделал 80% работы и 20% были от поисков раны Кагора. Так что он согласился, думая, что по крайней мере не должен заставлять Томака избегать его, когда они встретятся в особняке. Между тем, Санака выбирала, какой костюм он должен надеть. В этот момент он внезапно получил сообщение от Якакина, которая спросила, свободен ли он на следующей неделе, чтобы составить ей компанию, когда она будет играть в ТВ-драме. На что он согласился, чувствуя, что скучает по милой актрисе, которая краснеет каждый раз, как он ее дразнит. Якакина стала счастливой, когда получила его ответ, набравшись мотивации в делах, которыми занималась сейчас. Это заставило актрисы других актеров почувствовать, что она изменилась. Спустя пару минут Санака наконец выбрала, что Сия должен носить на этой вечеринке, выбрав синюю рубашку, что подходит его глазам, а черный костюм и галстук подходит его волосам. После того, как он надел это и показал Санака результат, та не удержалась и сглотнула слюну, так как она уже представляла, как властный хозяин доминирует над ней. Сия практически насквозь видел мысли Санака, из-за чего захотел подразнить ее и сделал кабидон. Санака, что вернулась в реальный мир, внезапно не смогла сдержать ускорившееся сердце, и ее тело почувствовало слабость, а рука, трогающая рубашку Си, гладила его твердые мышцы. Сия прошептал ей на ухо: «Прежде чем отойти, этой ночью я переверну твой мир». Санака почувствовала слабость и медленно осела. Сия усмехнулся, прежде чем поправить вещи, что были на нем. Он взял свою сумку, в которой была аптечка и некоторые вещи, а также спрятал свой кольтем 1911 сзади, но под черным жакетом. Спустя несколько минут Санака наконец вернула обычные движения и надулась, наконец заметив, что он просто дразнит ее. Они поехали к гавани королевы Елизаветы, где был круизный лайнер для юбилея. Они прибыли слегка рановато и увидели Кагора, Рана и Канана, что уже шли к кораблю. Санака увидела свою лучшую подругу и сразу же покинула Сию, помчавшись к ней. «Ран, ты тут, Санака?» Ран обняла Санака, а Кагора мрачно смотрел на Сию, сказав, в то время как Конан просто проигнорировал: «Что ты делаешь тут, малец?» «Приглашен, Хаймеф». Кагора был недоволен, когда услышал, что Сия был приглашен. Он все еще был недоволен из-за преступления, связанного с Якакина, где видел, как Яка пригласила Сию на чашку кофе. Конан, с другой стороны, спросил, желая узнать, есть ли у него мысли о Кайта 1412. «Старший брат, что ты думаешь о известном воре?» «Я думаю, что этот вор слегка ребенок, как и его имя». «Почему?» «Потому что он планирует украсть менее драгоценные вещи, чем последняя драгоценная реликвия, что только пришла в музей». Бровь Канана дернулась, когда он услышал его заявление. Сия покачал головой, так как знал, что этот инцидент был для того, чтобы малец Кайта создал славу. Санака попрощалась с Ран и повела Сию к своей матери. Когда они появились в роскошной комнате, то увидели Шира и Томака, но без Аяка. Санака не удержалась и спросила: «Пап, где сестра?» Она сказала, что ей плохо, так что планирует остаться дома. «Понятно». Санака было грустно, что ее сестры не будет. Шира Сузуки вытер пот со своего лба, выдумав, что ему нужно в ванную. Сия слышал, что сердце Шира Сузуки, казалось, ускорилось на секунду, когда он посмотрел на Сию, прежде чем избежать его взгляда. Сия усмехнулся и позволил ему уйти через дверь, прежде чем он закрыл дверь. Томака Сузуки была спокойна, внимательно читая строчки, желая поговорить перед началом события, но в ее голове она не переставала размышлять. «Он планирует что-то сделать со мной и моей дочерью. Мам, где ты спрятала настоящую черную звезду?» Мысли Томака были прерваны вопросом Санака. Томака кашлянула, заговорив, прежде чем дать две коробочки Сие и Санака: «Я не скажу тебе, потому что я уже придумала план, как сохранить черную звезду в безопасности. Хэ, в любом случае, я пойду присоединюсь к Ран за их столом». Санака открыла дверь, после чего вновь ее закрыла, оставив в комнате лишь Сию и Томака, которая вела себя обычно, продолжая читать свои действия или то, что хотела сказать перед началом события. Но Сия не хотела игнорировать то, что у них было, и сел возле Томака, тихо спросив: «Тетя, почему вы избегаете меня?» Сердце Томака забилось быстрее, но ее выражение лица не изменилось, и она придумала оправдание. «Я не избегала тебя, я просто занята своей работой. Не врите мне, вы должны знать лучше меня самого, так как я уже знаю, что вы изучили обо мне информацию. Не забывайте, что я врач, что специализируется на куче умений, включая чтение микрореакций, движение глаз и ритма сердца. Я уже вижу и чувствую, что вы хотели забыть то, что произошло той ночью, но вы колеблетесь». «Я...» Томака невольно раскрыла свое колебание и сложное выражение, а Сия приблизился, положив руку на ее бедро. Сия обнял ее за талию, прижав ее голову к своей груди, властно сказав: «Я не хочу, чтобы вы забывали, и не позволю вам избегать меня всю оставшуюся жизнь, потому что я уже достаточно ответственен, чтобы вынести последствия того, что случится, если мы продолжим такие отношения». Сложные чувства Томака начали успокаиваться, когда она слышала сильные удары сердца Си. Сия заговорил с большей заботой и любовью, и Томака, сидящая в его объятиях, превратилась в мягкого котенка, что обнимал свое сокровище. Спустя пару минут Сия заговорил, перелаживая черную звезду, что носила: «Этот Шира Сузуки, который был с нами пару минут назад, не настоящий. Я знаю, что настоящая черная звезда та, что вы носите, потому что черная жемчужина, чей возраст несколько столетий, не сияет, даже если вы используете полировщик». Томака Сузуки была в шоке, услышав его первое заявление, и была удивлена, что он понял ее план. После Сия позвонил Аяко, чтобы показать доказательства, в то время как Аяко, что была с Широ в их доме, испытывала любопытство, почему ее любимый позвонил ей. «Алло, Аяко, ты с дядей?» «Да, разве вечеринка не начинается после обеда?» «Нет, она начинается через полчаса». Сия сказал, что у них на борту есть еще один Широ, из-за чего настоящий Широ возле Аяко был удивлен и слегка зол, что кто-то притворяется им. Томока уже размышляла о том, почему Широ возле нее кидал взгляды на черную звезду, что она носит. Спустя минуту Сия повесил трубку и сказал, держа Томока за руку: «Просто оставьте безопасность черной звезды на меня, я обещаю, что этой ночью она останется в ваших руках. Я верю тебе». Томока видела искренние глаза Сии и не могла не расслабиться, словно она была его маленькой женой. После они вели себя, словно ничего не случилось, и Се сидела на диванчике напротив, когда двери открылись и фальшивый Широ Сузуки вошел, спросив: «Я что-то пропустил?» «Ничего, мне просто интересно, прибыл ли уже на место маг, которого мы пригласили». «Понятно». Малец Кайта не знал, что он уже раскрыт еще до начала игры. Он все еще думал о том, как украсть черную звезду из-под носа полиции и спящего Кагора. Глава 59. 59 глава. «Приветствую на 60-летие корпорации Сузуки, это не было бы возможно без вашей помощи». Фальшивый Сузуки поднял свой бокал вина, сказав это заявление, поскольку большинство людей, приглашенных на этот юбилей, это люди, что сотрудничали и заключили союз с корпорацией Сузуки и имели статус главы огромной компании Илися, а также их дети, что присоединились к вечеринке. Кроме того, тут были члены семей, что представляли свои компании, такие как Юаза Тамизава, что должен быть женихом Аяко Сузуки. Но в этой истории он просто бывший, что следил за Аяко Сузуки. Даже его отец был удивлен, почему его сын Юаза, что ненавидел бизнес и стал художником, внезапно захотел войти в их компанию и изучить, как делать бизнес. Он немного изучил вопрос и был удивлен тому, что его сын, кажется, влюбился в старшую дочь корпорации Сузуки, так что он провел переговоры ранее, но, к сожалению, Широ и Томока дали отказ на предложение брака. Так что, видя упорную работу Юаза внутри компании, он попросил его представлять его компанию, чтобы он смог увидеться с Аяко Сузуки. Юаза счастливо согласился, но осмотрев весь зал, он увидел лишь младшую сестру Аяко, Санако, счастливо с кем-то общающуюся. Но когда он увидел Сию, его выражение было слегка уродливым, поскольку он провел расследование, кто входит и выходит из особняка Сузуки, и почувствовал угрозу, видя, как Сия ошивается рядом, потому что это показывает, что он все еще имеет связь с семьей Сузуки. Сия почувствовал взгляд и мгновенно повернул голову, увидев Юаза, что избегал его взгляда, он усмехнулся, прежде чем пойти к Санако, в то время как Томока была на сцене и высказывала свои мысли. «Я подготовила кое-что на этот вечер. Прежде чем вы все взошли на борт, наши официанты дали всем вам маленькие коробочки. Пожалуйста, откройте их сейчас, так как это мой вызов тому глупому вору». Это. Все открыли коробочку, что им дали, и увидели внутри черную звезду. Томока, услышав их удивление, усмехнулась и сказала: «Да, это символ нашей семьи и также цель Кайта Кит, черная звезда. Конечно, есть лишь одна настоящая жемчужина в этом зале, и я единственная, кто знает, у кого она. Остальные все безупречные копии». Конан широко открыл свой рот от того, насколько умный план Томока Сузуки, в то время как Мари Кагора смотрел на свою черную звезду, после на черную звезду своей дочери, пытаясь найти отличия между ними. Томока кашлянула и сказала: «Теперь, пожалуйста, наденьте их и покажите их Кайта Киду. Если ты сможешь взять ее, тогда бери. Конечно же, если ты сможешь найти настоящую за те 3 часа, что мы на борту». Фальшивый Широ Сузуки вытер пот со лба, подумав: «Какая хитрая женщина, но хе-хе, ты не знаешь, что я уже видел настоящую в твоей руке». Кайта Кит посмотрел на жемчужину пару раз, прежде чем стать уверенным в том, где настоящая. Он просто не знал, что после того, как он отправился в ванную, Сия уже заменил черную звезду Томока на свою фальшивую, а настоящую спрятал в скрытом отсеке своей сумки. Ран похвалила Томока, сказав Санако: «Санако, твоя мама действительно нечто». Что не так? Ран посмотрела на Санако, которая оглядывалась вокруг. Санако заговорила, продолжая искать кого-то: «Я ищу Сию. Разве он не с твоей мамой? Я не уверена». Конан также смотрел на людей и внезапно увидел, что Широ Сузуки ушел. Разве дядя Широ не пошел поговорить со своими друзьями? Это подозрительно. Конан не удержался и последовал за Широ по коридору, а его снаряжение заставило раны Кагора забыть о его существовании. Санака, что нашла сию уходящего вокруг, мгновенно потянула его к себе, а Ран помахала рукой, со словами: «Приветствую, Сия-сан». «Привет, Ран, как ты?» Сия и Ран говорили о нынешних событиях, а Санака, ставшая третьей лишней, надулась. Кагора нашел себе занятие, выпивая бесплатное вино, что было на столе. Он не смотрел на Сию, поскольку выглядел недовольным после того, как его идол пригласила Сию на кофе. Он даже не знал, что его идол Яко хотела, чтобы Сия составил ей компанию на игре в фильме ужасов. Если бы он знал, то скорее всего ненавидел бы Сию до смерти. Сия заметил, что Конан пропал, и спросил у Ран: «Ран, где Конан? Ран, где Конан? А, куда убежал Конан?» Ран была лишена дара речи, так как не видела, куда убежал Конан, так что она встала и сказала: «Я пойду искать Конана, я скоро вернусь». «Хорошо, Ран, будь осторожнее, кричи, если найдешь вора». Санака помахала свободной рукой, незаметно держа Сию за руку, после чего они сели. Она не знала, что Иза, который сейчас следил за этим действием, понизил уровень угрозы Си, с облегчением подумав: «Так этот парень ухлестывает за Санака, а не Аяка. Хух, это значит, что у меня все еще есть шанс». Юэза почувствовал больше решимости, чем когда-либо, и радостно ел, в то время как Томака пошла к своей дочери Иси, после чего спросила у них: «Как вечеринка?» «Все отлично, мам, мне интересно, когда покажется Кайта Кит». «Все в порядке, хотя мне нравятся больше маленькие частные вечеринки, нежели большие». Сия покачал головой, так как ему не нравились встречи с Ся, так как ты не знаешь, были ли они хорошими людьми, поскольку большинство из них взаимодействуют с остальными, если у них есть мотивы или какие-то цели. Томака села возле них, и Конан помчался к ним, сказав: «Тетя, Кайта Кит уже на корабле». Конан показал им кожаную маску, что он нашел в ванной. Санака была удивлена, сказав: «Так ты видел его лицо?» «Нет, я лишь видел инструменты и одежду, что он использовал. Сейчас полиция обыскивает ванную». Томака сказала Конану успокоиться, а Сия, что осматривался, внезапно увидел знакомого, так что невольно забормотал, и Санака услышала его: «Разве это не Ако? Ако, разве это не Ран?» Санака посмотрела туда, куда смотрит Сия, и увидела Ако на комаре. «Нет, это определенно Ако. Посмотри, она носит другое платье, нежели красное платье Ран. Ты прав, но возможно, она Кайта Кит. Я не думаю, что этот малец одел бы женское платье. Давай представлю ее тебе, как человека, которого лечил». «Ладно». Сия повелся на Какако, которая пыталась найти отца. Она была удивлена, когда услышала, что кто-то ее зовет. «Ученица Ако, как вы?» «Доктор Сия, вас также пригласили?» «Да, в любом случае, хотел бы представить ее тебе, моя подруга Санака». «Привет, я Санака Сузуки, рада познакомиться». «Приятно познакомиться, меня зовут Ако Накамари». «Ах, дочь инспектора Накамари Угу». Санака была удивлена. Ако пожала руки с Санакой, та заговорила, открыв свой телефон, чтобы показать фото Ран. «Ако, ты действительно выглядишь словно моя лучшая подруга, правда?» Ако была удивлена, когда Санака показала фото Ран, из-за чего у Ако появились мысли: «Мой отец изменял моей маме». Ако покачала головой, так как подумала, что это невозможно, и они продолжили разговор на схожие темы, такие как школьные вопросы, после чего обменялись номерами. Внезапно свет в комнате погас. Инспектор Накамари использовал свою рацию, чтобы отругать своего офицера в генераторной. «Эй, в генераторной, что вы, черт подери, делаете?» «Ах, это инспектор, понимаете, а, бах». Внезапно в углу зала взорвалась дымовая бомба, и появился Кайта Кит с световыми эффектами за спиной. Он сказал, прикрывая белой шляпой большую часть лица: «Вы уже проиграли, в моей руке уже черная звезда». Кайта Кит подбросил ее в своей руке, чтобы показать, что у него была черная звезда. Мари, Кагора и Конан были шокированы, после чего Кагора сказал: «Невозможно». Санака усмехнулась и подумала: «Он не круче моего Си, что за показушник? Боже, боже, какой проблемный вор, кажется, что мне нужно преподать плохому мальчику урок». Томака открыла свою сумочку и достала небольшой пистолет, что заставило Конана посмотреть на Томака. Он хотел было крикнуть «стой», но было слишком поздно, так как Томака выстрелила, прицелившись в Кайта Кида. Бах-бах-бах. Томака выпустила дым из своего ствола, когда Кайта Кит был застрелен и упал на гостевой стол. Инспектор Накамари не сдержался и закричал на Томака: «Что вы наделали?» Глава 60. 60 глава. «Не нужно беспокоиться, мистер инспектор, потому что он все еще жив». Кайта Кит, что притворялся мертвым, мгновенно встал. Пока это происходило, Ран вошла в зал и заговорила, найдя Конана возле Томака: «Конан, я искала тебя». «Ах, Ран-нитян, я просто ходил в туалет». Сия посмотрел на Ран и Конана, словно ощущая на этих двоих что-то зеленое. После он заговорил с Ако и Санака: «Пойдем подышим свежим воздухом, мне тут немного дискомфортно». Санака и Ако думали так же, так как слегка устали находиться в зале полном людей, так что присоединились к нему и вышли из зала, где все вскоре начали паниковать из-за дымовых бомб, которые кидал Кайта Кит. Томака, что представляла мага, которого наняла, заметила, что троица покинула зал. Она изначально почувствовала облегчение, что черная звезда, которую она носит, фальшивая. Сия повел девушек в бок круизного лайнера, где находились спасательные лодки. Если он не ошибается, настоящая Ран была в одной из прикрытых спасательных лодок. Сия шел к спасательным лодкам, открывая те, из-за чего Санака не сдержалась и спросила: «Что ты ищешь, Ран? Разве она не с Кананом?» Санака увидела свою лучшую подругу Ран с Кананом, прежде чем покинуть зал, а Ако ее не видела, так что ей была любопытна ее близняшка. Сия покачал головой и сказал: «Я был неправ в своем прошлом заявлении. Кайта Кит одевается как женщина, и это Ран в зале, это Кайта Кит. Что, разве мы не должны предупредить маму?» Санака поверила Сие, поскольку влюбленные парни и девушки слегка тупеют. Сия покачал головой и достал черную звезду в скрытом кармашке. «Не нужно, у меня настоящая черная звезда. Кайта Кит сможет забрать лишь фальшивую звезду у твоей матери». Санака и Ако были удивлены, так как увидели в сумке Си черную звезду. После они испытали счастье, что известный вор не сможет украсть настоящую черную звезду, и это также значит, что отец Ако может не беспокоиться о том, что его отругает начальник, поскольку Кайта Кит провалился и они смогли предотвратить преступление, по крайней мере так думала Ако. После они помогли обыскать лодки Сие, пытаясь найти Ран. Между тем, когда они открывали лодки, люди в зале пытались сбежать из зала, так как черная звезда с их груди внезапно упала и взорвалась. Томака знала, что Кайта Кит хотел украсть жемчужину, так что притворялась испуганной, когда черная звезда с ее груди пропала. Она закричала: «Это Кит, он украл черную звезду». «Что?» Инспектор Накамари повернулся и увидел, что Томака кричит из-за черной звезды. Полиция не смогла остановить людей от побега через двери, и инспектор Накамари закричал своему офицеру: «Останови их!» Один из них Кайта Кит. Когда это происходило, Се уже нес бессознательную Ран словно принцессу, а Ако говорила, идя к центру корабля: «Я действительно не ожидала, что увижу кого-то похожего на меня. На самом деле, когда я впервые встретил вас двоих, я подумал, что моя подруга прибыла посетить страну». «Какая подруга? Я встречал кое-кого до того, как встретил вас двоих, похожих на нее. Ее зовут Мира Джульетта Виспелант, и она принцесса Европейского королевства Виспания». «Так ты встречал ранее принцессу, Ако?» Сия кивнул, показав им фото на своем телефоне. Там был он и маленькая принцесса Мира перед деревом сакуры. Санака не сдержалась и сказала: «Я не ожидала, что ты знаешь кого-то из королевской семьи». «Ну, я также не ожидал этого. Я узнал об этом, когда уже посетил их страну». Сия рассказал, как он встретил их пару лет назад. Санака была удивлена, а Ако подумала, что это напоминает сказку о принцессе. Ран, что была в руках Си, внезапно вздрогнула, и ее веки двинулись. «Хмммм, где я?» Ран пришла в себя, и они остановились, а Санака подошла, чтобы проверить состояние Ран. «Ран, ты пришла в себя. Что случилось?» «Ува». Ран невольно подняла руки, сказав это, и зевнула. Сия заметил, что Ран случайно обвила своей рукой его шею и кашлянул, в то время как Санака объяснила ситуацию, из-за чего Ран заметила свою смелую позу. Сия опустил ее, и Ран сказала, слегка покраснев: «Прости, все в порядке». Сия махнул рукой, так что она, кажется, прощена. Ран заметила Ако, что удивило ее. Всего за пару минут они мгновенно стали друзьями и обменялись номерами. После они отправились к центру корабля, где услышали крик: «Остановите его!» Они мгновенно побежали, когда увидели Конана, пытающегося поймать Ран, что бежала к месту, где произошла известная сцена с Титаника. Сия мгновенно схватил пистолет за спиной и прицелился в Кайта Кида. После он выдохнул и выстрелил в правое бедро вора. Сия мог убить его, но чувствовал, что это может быть более трагичная история, чем даже он ожидал. Он решил стрелять по ногам. Так что Кайта Кит, что спрыгнул с корабля, почувствовал, как ему прострелили ногу и испытал огромную боль. Инспектор на Комаре и отряд полиции услышали выстрел, из-за чего помчались на звук, где увидели Сию и группу. Инспектор на Комаре спросил у своей дочери: «Ако, кто стрелял?» «Сия-сан стрелял по Кайта Киду, но тот сбежал, спрыгнув с корабля». Инспектор на Комаре с облегчением вздохнул, из-за чего некоторые люди, включая Сию, странно посмотрели на него. Томака пошла к Сии, взяв настоящую черную звезду, которую тот достал из сумки и гордо представил ее Томака. Кайта Кит не смог украсть черную звезду, как и планировалось. «Спасибо, Сия-кун, за то, что помог мне уберечь черную звезду». Отряд полиции возле инспектора на Комаре был полон радости, потому что это был первый раз, когда их цель не смогли украсть, а на Комаре был расстроен, что Кайта Кит сбежал. Конан подошел к Ран и спросил: «Ран Нитян, ты в порядке?» «Я в порядке, Конан. Сия-сан нашел меня в спасательной лодке». Рат упростила историю, не сказав ничего о том, что Сия носил ее на руках. Конан с облегчением вздохнул, так как думал ранее, что Кайта Кит, одевший платье Ран, раздел ту. После этого инцидента с Кайта Кидом, Сия Карасума стал известным, и эта история попала в газеты. Джиро Сузуки, который только что выиграл чемпионство, был зол, когда увидел, что на заголовке газет был не он. Он начал свой путь обратно в Японию, так как хотел узнать, кто этот малец. Глава 61. 61 глава. Прошли недели с инцидента Кайта Кида. Сия наконец переделал подземелье в маленькую лабораторию, в которой начал анализ материалов ARC-4869. Он вздохнул, так как видел на компьютере огромный перечень разных материалов. После он потянулся проверить телефон и увидел звонок Юака, так что ответил: «Алло, доброе утро, я просто звоню, чтобы проверить, проснулся ли ты». «Понятно, ну, я уже проснулся и пью кофе, может мне отправиться на место раньше?» «Определенно». Сия глянул время и заметил, что сейчас было 5:30 утра. Он не спал, поскольку был сосредоточен на анализе ARC-4869, но он все еще был полон сил, когда закончил звонок. Сказав, что будет на месте, он снял свой докторский халат и оставил компьютер анализировать данные, поскольку ему нужны были результаты на компьютере, прежде чем он начнет проверять вино, которое выпил бы Конан, которое может изменить эффект таблетки. Он повел машину в направлении отеля, где была Ика. Местом для съемок был заброшенный особняк возле деревьев, и он был близко к отелю, в который они остановились. Сия почувствовал дискомфорт, поскольку вспомнил инцидент с магическим мечом, из-за чего задумался. Этот мир не так прост. Тут есть магия и сверхъестественное. Якакина лежала на кровати, считая от 1 до бесконечности. Она ждала Сию, словно Рапунцель, что ждет своего принца в башне. Внезапно раздался стук в дверь, так что она, полная ожиданий, пошла ее открывать, но была разочарована, увидев своего координатора. Девушка-координатор поприветствовала Ика, так как она была ответственна за доставку еды актерам и актрисам. «Доброе утро, Ика, ваш завтрак». «Спасибо». Ика взяла пластиковую коробку и начала завтракать, смотря на свой телефон. Координатор, которая проверяла их расписание, мгновенно заметила, насколько отвлечена актриса, так, что не удержалась от вопроса: «Что-то не так?» «Нет, я просто жду своего друга». «О, друга, парень». Координатор была любительницей сплетен, так что с дразнящим лицом задала вопрос, из-за чего Ика покраснела и покачала головой, говоря: «Нет, просто друг, которого я пригласила на мои съемки». «Так это любовь?» «Да». Ика не отрицала ее слов, поскольку чувствовала, что она влюбилась в Сию. Координатор продолжила задавать вопросы: «Какой он?» «Красавчик, он милый и дразнящий, он определенно красив. Чем занимается, доктор?» «О-о-о, так вы целовались или уже сделали то самое?» «Мы несколько раз целовались». Ика уже была полностью красная, продолжая удовлетворять огонь сплетен координатора. Вскоре раздался стук в дверь, чем отвлек их. Координатор была очень быстрой, так что именно она открыла дверь и внимательно спросила, смотря на Сию: «Кто вы?» «КХМ, Ика тут, а вы должно быть братец». Координатор была довольна внешностью Си, что выглядел весьма горячо, красиво и слегка как плохой парень. Она мгновенно уступила дорогу, так что Сия вошел в комнату, где и увидел Ика, которая делала вид, что все нормально. Актрисы действительно быстро меняют выражение лица, но Сия слышал, как бешено бьется сердце Ика. «Я пришел слишком рано, нет, вовремя». Ика сместилась к краю кровати и освободила место, чтобы он смог сесть. Сия сел возле Ика, и координатор начала задавать ему вопросы. «Как вы встретились?» «На месте убийства». «Что?» Координатор была шокирована, когда услышала описание их первой встречи спустя час разговоров. Координатор повела их обоих к заброшенному особняку. Когда Сия увидел это место, он почувствовал невидимую темную ауру особняка, что казалось злобной и мрачной, словно чего-то ожидая. Так что у Сии появилось желание позвонить Акако Кайзуми, но он забыл, что они не обменялись номерами, даже хотя она приходила однажды в медпункт проведать Рио. Ика почувствовала, как ее кожа немеет, так что она не удержалась и сказала: «Почему этот дом кажется таким страшным?» «Потому что он был местом убийства». Координатор не удержалась и напугала Сию и Ика, начав рассказывать историю заброшенного особняка, что произошло 100 лет назад. История началась о семье с двумя любимыми дочерями. Они жили обычной, но богатой жизнью, пока внезапно не начался мощный ливень. Мать двух дочек готовила, как внезапно услышала стук в дверь. Она выключила огонь и отправилась к двери и открыла ее, возле которой она видела женщину с черными волосами, что промокла до нитки. Она спросила: «Здравствуйте, кто вы?» «Меня зовут Садака Ямура». Черноволосая женщина назвала свое имя и спросила, может ли она остаться на ночь. Добрая мать согласилась, поскольку они были далековато от города, так что она позволила женщине войти в ее дом. Что-то не так пошло ночью. Когда отец вернулся домой ночью, он по ошибке отправился не в ту комнату и напал на черноволосую женщину. Жена и две дочки не знали, что произошло, потому что они глубоко спали, а ранним утром пьяный муж пришел в себя. Он был шокирован, увидев мертвую черноволосую женщину возле себя, и вспомнил, что он сделал прошлой ночью. Он случайно задушил женщину до смерти, пока насиловал ее. Так что, когда он увидел, что его жена и дочки все еще спят, он незаметно отнес мертвое тело и вещи женщины на чердак, куда жена ходила раз в год. Когда жена проснулась, она задала вопрос: «Когда они ели за обеденным столом? Вы видели нашу гостью сегодня?» «У нас была гостья». Виноватый муж задал вопрос, а женщина начала сомневаться в том, что ей не приснилась гостья. Она проверила гостевую спальню и никого не увидела. Все было на своих местах, так что она подумала, что ей приснилось. Спустя неделю, когда мужчине снилась женщина, которую он изнасиловал и убил, та коснулась своими пальцами его лица. «Почему ты сделал это со мной? Я ненавижу тебя. Я убью тебя». Муж резко проснулся и посмотрел на сонную жену. Она тихо спросила: «Что случилось?» «Нет ничего, просто плохой сон, милая». Муж не смел рассказывать о том, что ему приснилось. На следующий день произошло что-то сверхъестественное. Жена увидела, как ее две дочки разговаривают с пустым местом в игровой комнате. Она постучала в дверь, и дочки посмотрели на свою маму. Она спросила: «С кем вы говорите?» «Мы говорим с Садака». Они счастливо указали на воздух возле себя, из-за чего жена испугалась, забрав дочек, не беспокоясь о том, что это вызовет. Она не знала, что, когда она покинула комнату, зеркало в игровой внезапно треснуло. На следующий день женщина начала переживать ужасные вещи, так как муж оставался в офисе ночью чаще из-за пугающего сна. Спустя 5 дней, когда муж вернулся, когда пропал тот сон, он счастливо встретил жену, которая выглядела словно витала в облаках. Когда настало время ужина, двух дочек нигде не было, из-за чего мужчина спросил: «Где наши дочки?» «Ах, они только что приняли горячую ванную и пошли спать раньше». Женщина посмотрела на мясной стейк и сказала это. Муж кивнул, внезапно почувствовав что-то во рту. Он достал волосы и задал вопрос: «Этот стейк с тобой готовили дочки?» «Да, вкусно, неплохо». Мужчина не знал, почему он что-то почувствовал, когда она сказала эти слова. Ночью, когда он спал, жена медленно встала и медленно сжала шею мужа. Мужчина проснулся, почувствуя, как его душат. Он попытался оттолкнуть сумасшедшую жену, которая безумно бормотала: «Тебе нравится это? Ха, тебе нравится». Мужчина не смог сбежать и умер с сожалениями и виной, а безумная жена покончила жизнь, повешавшись на веревке. Эту картину увидела уборщица, что пришла к графику приглядывать за садом. Полиция нашла мертвое тело на чердаке и два тела дочек в подвалке с отсутствующими частями тела. Преступление было закрыто с решением, что замужняя пара стали убийцами, исходя из отпечатков пальцев и доказательств. Ика невольно прижалась к Сие, сжав его руку. Координатор кашлянула и сказала: «Ну, нам не о чем беспокоиться, поскольку священник из церкви уже благословил этот дом». Это позволило Ика вздохнуть с облегчением, но Сия чувствовал, что на него что-то смотрит через окно дома, из-за чего его бровь дернулась. Он догадывался, что это, возможно, будет проблемный день. Глава 62. 62 глава. Прошел час, прежде чем все собрались в брошенном особняке. Сия был удивлен тем, как работают актеры и процесс съемок, так как он впервые был за сценой фильма. Девушка-координатор тихо рассказывала обо всем, так как видела влюбленное выражение Ика, но она не видела этого в глазах Си. Максимум тот относился к Ика как старший брат к младшей сестре. Спустя половину съемок внезапно директор услышал скрип дерева наверху, так что он остановил всех и спросил: «Вы слышали это? Скрип дерева? Разве это не нормально, поскольку этот дом очень стар?» «Да, но не думайте, что это странно, что появился звук, учитывая, что тут нет никого кроме нас». Режиссер верил в сверхъестественное, так что попросил троих человек проверить, откуда был звук, поскольку скрип не прекращался, словно кто-то пытался позвать их наверх. Ика и актеры рядом вздрогнули, приблизившись друг к другу. Ика взяла Сию за руку и спросила: «Сия, ты думаешь, призраки существуют?» «Да, по крайней мере, я считаю, что они существуют, так же как мы не видим кислород в воздухе». «Ты имеешь в виду, что они существуют, но мы не можем их увидеть?» «Да, по крайней мере, так я понял после того, как пережил несколько сверхъестественных событий». Сия успокоил ее, объяснив ее, как действовать. «Например, если ты заметил, что вещи двигаются сами по себе, просто игнорируй это. Если ты внезапно почувствовал холод, просто игнорируй это или пей теплый какао или воду. В любом случае они не могут ничего сделать с тобой, пока ты не попробуешь спровоцировать их». Ика, слыша объяснение Си, испытала жалость к призракам. «Они, кажется, просто хотят, чтобы люди заметили их». Сия также предупредил ее держать на расстоянии от сверхъестественного, поскольку они не знают, как влияет близость на тело. «Это словно если бы мы съели что-то плохое, но мы не знаем, был ли это ядовито». Ика кивнула и записала у себя в голове держаться вдали от всего ненормального. Сия и Ика продолжили общаться на тему призраков, как внезапно услышали крик парня из персонала. «А-а-а-а». Режиссер был напуган и случайно упал со стула, сказав, пытаясь подняться: «Что случилось? Может кто-то подняться наверх и посмотреть, что происходит?» Из-за крика другие работники не смели двигаться со своих мест. Сия вздохнул и пошел вперед. Ика, что была напугана, не хотела отпускать Сию, так что схватилась за его руку и пошла вместе с ним. Актеры, что были влюблены в Ика, испытали горечь, видя эту картину. Они чувствовали, что должны быть более мужественны, и Ика, возможно, взяла бы их за руку. Конечно, это были лишь их мысли. Сия повел Ика на второй этаж, где был работник, что бил в закрытую дверь, так что Сия сразу же спросил: «Что случилось?» «Я не знаю. Просто, когда мои два друга вошли внутрь, дверь внезапно закрылась». Сия оттолкнул его и выбил с ноги деревянную дверь. Ика внезапно перестала дышать, увидев картину внутри комнаты, где один из парней был повешен на веревке, а у другого в бедре торчала деревяшка, и он потерял сознание. Сия мгновенно отправил Ика вызвать скорую и полицию. Схватив одноразовый скальпель из своей аптечки, он подпрыгнул и перерезал веревку, свисающую с потолка, после чего труп упал на пол. После этого он достал бандаж и сжал место возле деревяшки, поскольку если он достанет 12-дюймовую деревяшку, то парень истечет кровью. Он попросил напуганного работника возле Ика позвать людей внизу, чтобы они смогли перенести бессознательного раненого парня. Бровь Си нахмурилась, так как он внезапно посмотрел на потолок, где увидел большую дыру и, кажется, увидел фантом женщины, что мгновенно пропал, когда он моргнул. Сия вздохнул, так как знал, что это точно связано с мистикой. Снятие фильма уже временно прекратилось, так как прибыли скорая и полиция. Офицер Такаги был тем, кто вел отряд, и, увидев Сию, поздоровался. «Сия-сан, что тут произошло?» «Ну, как-то так», — Сия честно рассказал, что случилось, и офицер Такаги не имел другого выбора, кроме как ждать, пока бессознательный парень придет в себя. Юкимура, парень, что отправился с теми двумя, лишь сказал, что, когда дверь закрылась, был шум, и он услышал лишь крик, из-за которого попробовал открыть дверь, но, к сожалению, та была слишком прочная, и он не смог ее выломать. После все уже было известно, офицер только и мог что попросить всех оставаться в отеле, где они остановились, пока они расследуют преступление. Се спросил, может ли он помочь, поскольку он был их консультантом и Такаги дал добро, потому что Се уже помог несколько раз решить преступление.